Глава первая. Как избавиться от мужа за 10 месяцев. Есть у меня один приятель. Веселый, обаятельный парень. Любит пошутить и душа любой компании. Его частенько приглашают на свадьбы по двум причинам. Во-первых, у него множество друзей. А во-вторых, с таким гостем и тамада не нужен. Сам он охотно принимает приглашение, и тоже по двум причинам. Прежде всего, конечно, приятно повеселиться на празднике, а кроме того, можно познакомиться с потенциальными клиентами. Дело в том, что этот парень — адвокат по бракоразводным процессам. Все мы знаем, что половина браков заканчивается разводом, но втайне надеемся, что сами-то мы относимся к другой половине, к числу тех, кто живет долго и счастливо. Что касается меня, то я в этом даже не сомневалась. В начале наших с мужем отношений я была совсем юной и искренне влюбленной. Что еще, казалось бы, нужно для безоблачного счастья? Но на деле все вышло далеко не так просто, и я собственноручно совершила все возможные ошибки молодой жены. Что же может такого учудить юная девочка с большими наивными глазами? Ошибка номер один. Ревность. Мой муж старше меня на 6 лет, и в юности такая разница в возрасте — настоящая пропасть, бездна. Судите сами, мне 18, я только что окончила школу, и все. Ничего более существенного в моей биографии на тот момент не произошло. Серьезных отношений и тех не было. Само собой, были мальчики, которые мне нравились, и которым вполне взаимно нравилась я. Мы встречались, гуляли и расходились по родительским квартирам. С моей стороны требовалось красиво нарядиться, а кавалер из кожи вон лез, чтобы меня рассмешить. Правила игры были просты и понятны. И вдруг ба-бах, совместное проживание. Все по-взрослому. А была ли я готова к такому повороту? Тогда, конечно, я бы безоговорочно сказала «да». Самое главное — находиться рядом с любимым. Сейчас считаю, что было бы разумнее, если бы события развивались не столь стремительно. Но все было так, как было. И вот я, юная и наивная, живу вместе с мужем. Моя психика оказалась не готова к такому резкому переходу, к самостоятельности, ко взрослой жизни с полным набором ответственности в самых разных сферах. Муж, как человек старше и более опытный, хорошо это понимал и старался быстро и эффективно решать все возникающие проблемы. Кажется, нужно было принять такую расстановку сил с благодарностью и понемногу учиться всем премудростям взрослой жизни, начиная с планирования бюджета и заканчивая оплатой счетов ЖКХ. Но нет. Я почувствовала, что мой муж гораздо лучше, умнее меня, и я не представляю для него ничего, кроме обузы. А вокруг столько умных дам. И я начала ревновать. Позднее, с помощью психологов, я разобралась, что же со мной происходило. И теперь картина мне полностью ясна. Помните, как в детстве мы проверяли, кто ревнивый, а кто нет? С помощью щекотки. Боишься щекотки? Будущее Отелло. И действительно, вычислить потенциальных ревнивцев можно уже в детстве. Правда, немного по-другому. Загляните в любой двор, где собрались детишки, и посмотрите, кто из вновь прибывших малышей радостно бросается в эпицентр кучи малы, а кто насупленно стоит в сторонке и ждет. «Маша, почему ты не играешь с девочками?» «Они меня не звали». С уверенностью можно сказать, что эта 5-летняя малышка вырастет ревнивой и подозрительной, ведь с детства ей кажется, что другие девочки лучше ее, а она сама в чем-то не дотягивает. Кто виноват? Конечно, родители, с рождения внушающие своему ребенку, что остальные дети умнее, аккуратнее, послушнее. Так что всем мамам добрый совет. Никогда не сравнивайте своих детей с кем-то еще. Никто из нас не идеален. Где-то всегда есть сын маминой подруги, в 15 лет заработавший на первый Бентли благодаря собственным разработкам в сфере блокчейн. Двойки в дневнике, порванные брюки и разбитые коленки останутся в прошлом, а неуверенность сохранится. И именно на почве низкой самооценки постепенно начнет прорастать ревность, которая, как мы знаем, способна не просто разрушить отношения, но и пустить всю жизнь под откос. Конечно, комплекс неполноценности выращивается у ребенка разными способами. Родители могут больше любить одного из детей или слишком стремительно сделать старшего взрослым. Знаете ситуации из серии «Отдай брату машинку, он же маленький»? И старший постепенно привыкает, что его желания не слишком важны для родителей на фоне мгновенно исполняемых прихотей младшего братца или сестренки. Как мама двух сыновей, я могу сказать, что сохранение баланса в отношении к детям — один из самых важных аспектов воспитания. Ни один из детей не должен чувствовать себя менее значимым для родителей. Подчеркну, никогда, ни при каких обстоятельствах. Да, один совсем еще кроха или приболел, но это не повод игнорировать второго, третьего, десятого. Нужно подчеркнуть. Один из детей может быть понятнее, просто в силу характера, или одареннее, но лучше, если он этого никогда не узнает. В школе брат учился лучше меня, но в 9 классе неожиданно начал регулярно хватать тройки и даже двойки. У меня же годами шла борьба с нелюбимой геометрией. Как-то я неожиданно для самой себя вникла в тему. Тангенсы и котангенсы стали просты и понятны. После контрольной я радостно неслась домой, чтобы продемонстрировать родителям неожиданную пятерку. Мама, едва взглянув в мой дневник, устало перевела взгляд на брата, снова отхватившего пару. «Вот, даже у Кристины получается. А с тобой-то что?» — покачала она головой. «Как вы понимаете, крылья за моей спиной поникли, и вспыхнувший был интерес к геометрии также стремительно угас. Собственная мама не считает меня умной и способной. Зачем же напрягаться? Не подумай, что я до сих пор держу обиду на маму. Она всегда была и будет самым важным и дорогим человеком в моей жизни. Просто, когда начинаешь искать причины комплексов и неуверенности, иногда всплывают даже такие, на первый взгляд, незначительные моменты. Не забываем, для ребенка нет ничего важнее родительской похвалы, пренебрежения или безразличия. Мы, родители, способны одним словом воодушевить и уничтожить. Помните об этом всегда, даже если поругались с мужем, устали на работе или вся жизнь дала трещину. Пусть наши малыши растут без чувства собственной незначительности, без обид, на которых пышным цветом расцветают неврозы. Но вернемся к ревности. Кто-то может привести аргумент, что ревность необходима, ведь отношения без нее слишком пресные. Соглашусь, немножко перчика может сделать любое блюдо более пикантным. И если в вашей семье ревность присутствует в медицинских дозах, то беспокоиться не о чем. Муж замечает на корпоративе, что декольте его жены притягивает взгляды других мужчин? Подчеркну, замечает. То есть ему не все равно, как выглядит его женщина, и он не сидит весь вечер, уткнувшись в телефон или обсуждая с коллегами преимущества немецких машин перед японскими. Если на следующий день он преподносит супруге цветы, демонстрируя, что ценит свое счастье, ведь такая красавица выбрала в спутнике жизни именно его, это та самая полезная микроскопическая доза ревности. Да, на его женщину смотрит, он это понимает, но его это нисколько не беспокоит, потому что он уверен в себе. А вот если после такого корпоратива мужчина устраивает жене скандал, из-за которого она вырядилась как проститутка, то в семье проблемы. Супруг боится, что у тех ребят с вечеринки и кошельки потолще, и машина покруче, а значит, ему рассчитывать не на что. И свою беспомощность он выплескивает на ни в чем не повинную женщину. Вы же понимаете, что повод для недовольства такой тип найдет, даже если супруга будет выходить в свет в мешке из-под картошки. Открытое платье — всего лишь повод для начала ссоры. И, конечно, есть семьи, где выяснение отношений на почве ревности превращается в настоящий порочный круг. Один из супругов ревнует, устраивает скандал, затем следует примирение, и в доме царит относительное спокойствие, но постепенно атмосфера накаляется. И так до той поры, пока вновь не сработает пусковой механизм. Я знаю семью, где муж сходил с ума, если в их с женой квартире появлялся любой посторонний мужчина. Курьер, водопроводчик, Семен Поликарпыч с пятого этажа, 15-летний родственник из деревни. Как же нужно не уважать свою женщину, чтобы подозревать ее в подобной неразборчивости? Но ревность — чувство глубоко деструктивное. Логику и рациональность в поведении ревнивцев искать не стоит. Бесполезно. Главная проблема в том, что ревность, по сути своей, патология, и контролю поддается крайне плохо. Сознательно придерживаться золотой середины — и умело приправлять семейную жизнь разумными дозами, призванными оживить отношения и разнообразить рутину, крайне сложно. То, что начинается как игра, чаще всего постепенно трансформируется в подлинное недоверие. В моем случае проблема усугублялась изо дня в день. Сегодня я звоню на работу любимому и напрягаюсь, услышав на заднем фоне женский голос. Казалось бы, что плохого, я в курсе, что в фирме мужа работают и женщины тоже, но отчего-то начинаю беспокоиться. На следующий день вместо пары дежурных звонков я практически не выпускаю из рук телефон. Набираю номер раз 15, требую, чтобы во всеуслышание признавался мне в любви, потому что пусть знают. «Я тебя люблю, а ты меня?» «Нет, скажи громче, я не слышу, еще разок!» Сейчас мне стыдно, правда, ведь что может быть нелепее, чем взрослый мужчина, сюсюкающий по телефону? Причем разгар рабочего дня в строго деловой обстановке. Но программа была запущена и дальше становилась только хуже. Я мониторила социальные сети любимого, тайком просматривала его сообщения и старалась контролировать каждый его шаг. «Пошел за хлебом?» «А про молоко-то я ему не сказала. Пойду-ка догоню, заодно и проверю, правда ли он в магазине. А если и правда там, так это ничего не меняет. Там кассирша новенькая, симпатичная. Может, он уже у нее номерок стреляет». Однажды у нас собирались друзья, и после посиделок муж пошел проводить мою подругу, которая жила не в самом спокойном районе. С этой девочкой я дружила с детства и считала ее практически сестрой. Но когда за мужем и подругой захлопнулась входная дверь, в моей голове тоже что-то щелкнуло. Я представляла сцены измены, предательства, ревела и никак не могла успокоиться. Когда муж вернулся, я с порога принялась бить посуду и кричать что-то невразумительное, ведь ничего конкретного я ему предъявить не могла. Как вы понимаете, всякому терпению есть предел, и муж, уставший от бесконечных придирок и подозрений, тоже срывался. Думаю, наши ссоры слышала вся многоэтажка. Знаете выражение «сто раз назови человека свиньёй, и он захрюкает»? Так вот, это однозначно рабочая схема. Если все время подозревать человека в измене, обвинять, осуждать, то он изменит. По крайней мере, у нас случилось именно так. Конечно, моя ревность была не единственной причиной измены Андрея, но, по сути, я сама подтолкнула мужа к тому, о чем очень не хочется вспоминать. Забегая вперед, я с этим справилась. Мы справились. Но добавлю еще пару мыслей о ревности, потому что считаю это действительно важным. Просто запомните, уверенные в себе люди не ревнуют. Когда вы начинаете себя с кем-то сравнивать, сразу оказываетесь в уязвимом положении. «Чего ты так на Таньку пялился? Она что, красивее, чем я?» — спрашивает девушка, разумеется, желая услышать. «Нет, ты лучше всех, ты моя единственная, а Танька твоя собака сутулая». Но на самом деле девушка таким образом выпрашивает себе комплименты, а заодно опускает подругу, чего самодостаточный человек, разумеется, делать не будет. Уверенной женщине ни к чему спрашивать консультанта в магазине, выглядывая из примерочной кабинки. «Как, по-вашему, мне идет?» Ни к чему, собираясь в ресторан, терзать мужа. «Я не слишком толстая в этом платье? Не слишком?» «То есть все-таки чуть-чуть толстая? Я лучше вообще никуда не пойду и перестану есть навсегда». Девушка самодостаточная выберет то, что ей идет, и, что не менее важно, позволяет ей чувствовать себя комфортно. 20-сантиметровые шпильки, на которых можно ходить, только держась за стенки, облегающее платье, в котором не рекомендуется есть и дышать, признак очень-очень неуверенной в себе особы. Так же, кстати, как и килограммовый макияж в повседневной жизни. Нет, я не носила шпильки и три слоя накладных ресниц. Я ударилась в другую крайность. Выбирала вещи с серо-черной гаммы и посвободнее. Уходом за собой я вообще не занималась. Тоже очевидный маячок нелюбви к себе. Полюбите меня черненькой, а беленькими нас всякий полюбит. Так часто поступают подростки, завешивая лицо прядями волос и капюшоном в надежде, что настоящая любовь и друзья разглядят их богатый внутренний мир за всей этой драпировкой. Видимо, я в свои 18 оставалась в чем-то подростком. Однако с нынешней взрослой позиции могу сказать, что такая схема не работает. Нас любят красивыми, ухоженными и уверенными. Что же делать, если вы ревнивый человек? Идти к психологу. Разберитесь, что именно не дает вам возможности жить спокойно. По какой причине ваша жизнь постоянно отравлена тревогами и подозрениями? Советы на уровне «ревнуешь, а ты перестань» не работают. Избавление от детских тревог и комплексов — это путь, который нужно пройти вместе со специалистом. Что будет на выходе? Спокойствие, уверенность и способность жить полноценной, конструктивной жизнью, не растрачивая свою психику на разрушающие эмоции. А как же быть в ситуации, когда ревнивые подозрения не беспочвены? Многие мои подруги ловили своих мужчин на лжи, вовремя заглянув в телефон. Тут тоже каждый сам для себя решает, точнее, сама. У нас все-таки женский разговор. Или вы с партнером стараетесь найти причину этой измены и полностью перестраиваете отношения, чтобы подобное не повторилось, как это было в нашей семье. Или расстаетесь, или принимаете ситуацию такой, какая она есть. Некоторые всю жизнь играют в такие вот кошки-мышки. Один втихую изменяет, другой ловит. Зато не скучно. А многие, кстати, изменяют так виртуозно, что ситуация всплывает на поверхность только спустя долгие годы. Такие вот Джеймс Бонды под прикрытием. Муж маминой подруги, как в плохом анекдоте, изменял своей законной супруге с соседкой по лестничной площадке на протяжении 10 лет. И ни разу не спалился. И в одной, и в другой квартире жили большие семьи, состоящие из нескольких поколений родственников. Бабушки обеих семей в хаотичной последовательности выходили в аптеку или за хлебцем, дети спонтанно возвращались за забытой сменкой или мячиком. И никто не застукал любовников. Ни разу. И когда все это всплыло, дети уже водили в школу собственных детей, и разводиться было как-то глупо. Это я к чему? Если человек способен на измену, и морально его ничто не ограничивает, то не поможет никакая слежка, даже полицейский браслет на ноге. Неужели кто-то серьезно считает, что когда муж отправляется к своей пассии, своевременный звонок жены как-то повлияет на его планы? «Алло, я звонила в офис. Сказали, что ты ушел полчаса назад. Почему еще не дома? Где ты шляешься? Я уже третий флакон волокордина допиваю. А полочку кто повесит? Второй месяц собираешься». Неужели после такого вот пассажа муж оттолкнет от себя любовницу, благоухающую новинкой от Шанель, выльет в цветочный горшок недопитое шато Марго и помчится к брюзжащей жене нюхать транквилизаторы и чинить мебель? И даже если жена застукает неверного супруга, как говорится, с поличным, В лучшем случае она добьется прекращения именно этого адюльтера и начнет морально и физически готовиться к следующему. Говорят, если обращаться в детективное агентство чаще, чем раз в полгода, то вам предложат выгодные скидки и абонементы. Но я все-таки за другие отношения. Честные, прозрачные, искренние и доверительные. На мой взгляд, если в жизни пары появляется дополнительный участник, значит, партнерам чего-то не хватает друг в друге. Соответственно, если между мужчиной и женщиной царят любовь и взаимопонимание, то третий всегда будет лишним. Ему просто не найдется места в этих полноценных отношениях. Ошибка номер два. Погружение в прошлое. Моя вторая ошибка логично вытекает из предыдущей. Ревность в моей жизни была плотно связана с любопытством. «Вот сейчас ты со мной, а раньше с кем был? Нет, расскажи, да все ты помнишь». Подобными вопросами я терзала Андрея, чтобы узнать, что же такого пропустила за те годы, когда мы еще не были знакомы. Зачем мне это было нужно? Я считала, что от большой любви к мужу. Знаете, как фанаты, которые хотят знать о своем кумире совершенно все, вплоть до марки любимого сухого завтрака и цвета кафеля в туалете. На самом деле причина была сложной и комплексной, густо замешанной на моем чересчур восторженном отношении к любимому мужчине и собственных неврозах. Но, как все мы знаем, любопытство сгубило не только кошку. Каждая из нас хоть раз в жизни получала неожиданный доступ к такой информации, что срочно хотелось отыскать нейтрализатор из людей в черном и стереть себе нафиг память. Так и я, узнав некоторые подробности о бывших девушках любимого, для начала потратила приличное количество времени, чтобы выцепить максимум информации из сети, вплоть до создания фейковых профилей, чтобы подписаться на интересующих барышень и посмотреть фотографии. А затем досконально изучила личности бывших подруг мужа, живо представляя в своем воображении, как любимый проводил время в обществе одной из таких богинь. И все сравнения, которые я проводила, упорно работали не в мою пользу. Даже странные сочетания в одежде казались мне не отсутствием вкуса, а смелым и оригинальным решением. Стало ли мне легче, когда цель была достигнута? Конечно, нет, потому что целью была информация бессмысленная и ненужная. Прошлое есть у всех. И если вы принимаете человека, то нужно принимать его целиком, вместе с прошлыми ошибками, отношениями и достижениями. И если копнуть глубже, то поймете самое главное — люди меняются. Каждый из нас не тождественен собственной личности, существовавшей 5 или 10 лет назад. Люди, идеи и занятия, которые когда-то захватывали нас целиком, вполне могут смениться новыми, это нормально. Поэтому, обнаружив, что любимый мужчина до вас предпочитал смуглых брюнеток, не надо нестись в солярий, на бегу нанося оттенок полночь в Каире на всю длину волос. Не стоит учиться ходить на ходулях, если когда-то рядом с вашим любимым ошивалась какая-то модель с двухметровыми ногами. Теперь он с вами, и этим все сказано. В общем, оставьте прошлое в прошлом. Ради настоящего и будущего. И еще один добрый совет. Чтобы не создавать проблем в отношениях, сами тоже поменьше болтайте. Да, я серьезно. Все мужчины рано или поздно любят устроить ночь откровений с любимой. Знаете, когда она прилегла на его плечо, а он, затягиваясь сигаретой, начинает: «Ну, рассказывай, кто там у тебя раньше был?» И девушка, сперва рабея, подбадриваемая своим мачо, на чистоту рассказывает о платонической любви к физруку, первом поцелуе с братом подруги и всем остальном. И про Мишу, и про Колю, и про Агафона Степановича. Мужчина где-то подтрунивает, что-то уточняет, но в целом ведет себя совершенно спокойно. «Не ведись. Вы только что заложили мину замедленного действия». Такие вот детальные расспросы интересны как раз патологическим ревнивцам, которые при первой серьезной ссоре бесстыдно предоставят вам счет. Для кого губы красным накрасила? Кому-то нравилось, когда побольше косметики? Агафону, что ли? Вот к нему и отправляйся. Если мужчина очень настаивает на откровениях, расскажи ему о своей самой первой любви. Пете Гармошкине из детского сада «Солнышко». Уж с этим хрупкая мужская психика точно должна справиться. К моему прошлому претензий не было, но просто по той причине, что я была совсем молоденькая и никакого багажа накопить не успела. Поэтому не знаю, как именно повел бы себя Андрей, получив подобного рода информацию. Но уверена, мужчина полноценный и не склонный к невротическим задвигам не начнет раздувать проблему на пустом месте. Жаль, что таких простых вещей я не понимала в 18 лет. Сколько сил и нервов не было бы истрачено впустую, сколько вечеров не были бы испорчены бессмысленными скандалами, которые происходили только потому, что какая-то его знакомая опубликовала новое горячее фото. Ошибка номер три. Согласие на продолжительный гражданский брак. Честно, среди всех ошибок, которые я наворотила в начале наших с Андреем отношений, отсутствие штампа в паспорте было далеко не первостепенной проблемой. Да, мы начали жить как гражданские супруги, расстались именно в этом статусе. Но потом, Когда я поняла, что вот-вот навсегда потеряю этого человека и начала работать над отношениями, мы поженились. Однако не могу не остановиться на теме гражданского брака, потому что знаю по своим друзьям и подписчикам, насколько дорого обходится эта ошибка. Рискую вызвать недовольство значительной части слушательниц, но я не верю в гражданский брак как таковой. Нет, конечно, странно ожидать, что в наше продвинутое время пара сразу после знакомства просит благословения родителей и отправляется под венец. Разумеется, почти все живут какое-то время вместе, не регистрируя отношения. Ошибка — застревать на этом этапе. Знаете, что интересно? В гражданском браке женщина считает себя замужней, а мужчина — неженатым. Если вы живете вместе, рано или поздно начинаете планировать свое будущее. Первый отпуск, серьезные покупки вроде машины или недвижимости. И трудно представить, что для многих самый главный вопрос так и повисает в воздухе. Кто мы друг другу? Соседи, вместе снимающие квартиру. Любовники, которым нравится общество друг друга. Друзья с привилегиями. Или совершенно посторонние люди, которые на неопределенный период застряли в одном пространстве. И никогда не знаешь, когда из одной категории ты перейдешь в другую, как из любимой девушки ты станешь опостылевшей соседкой по квартире. Конечно, разводы случаются и в зарегистрированных браках, но гражданский брак — это вообще фикция. Если что-то в отношениях разладилось, ничего нет проще, чем собрать чемодан и начать жизнь с чистого листа. Ни финансовые, ни юридические вопросы решать не надо, да и имидж не страдает. Сравните сами, как звучат фразы. «У меня были серьезные отношения с 4 девушками, не сложилось. Я был женат 4 раза». С первым парнем можно смело идти на свидание, а вот хронически разводящегося мужчину лучше обходить по дуге. Это ж надо, умудриться жениться и развестись 4 раза. Прям синяя борода. Может, у него и потайная комната с загубленными девушками где-то есть. Потому что 4 романа, даже вполне серьезные, с совместным проживанием и довольно долго длящиеся, ничего особенного не значат. А вот чтобы перед всеми родственниками и друзьями заявить «я выбрал ее», нужно серьезно подумать. Нужно все взвесить и признать, что именно с этим человеком ты проведешь всю оставшуюся жизнь. То есть для заключения брака нужны решительность, инициатива, ответственность. Такие качества присущи зрелым, состоявшимся мужчинам, и именно у таких все в семейной жизни складывается. Вы же понимаете, что зрелость с возрастом никак не связана, да? Встречаются студенты, полностью управляющие своей жизнью, и пенсионеры, которые по любому поводу обращаются за советом к мамочке. Гражданский же брак — явление совершенно аморфное, когда события происходят сами по себе. Однажды девушка осталась ночевать у парня, потом стала проводить у него выходные, потом незаметно перевезла вещи. Официально они ничего такого не обсуждали, просто так сложилось. И вот живут они год, два, 10, а в какой-то момент он ей заявляет: «Да ты мне вообще никто». И, по сути, он прав. Нет, конечно, иногда бывает и по-другому. Мы не можем друг без друга, мы решили жить вместе. Снимаем квартиру, а если повезет, то даже покупаем, мы вперед. Это наша новая жизнь, только по нашим правилам. Поклеены обои, выбран новый красный диван, а на кухне пробка от шампанского выбила плафон. Теперь все серьезно. А что дальше? Через месяц починили плафон, через 5 лет переклеили обои, через 10 поменяли диван на другой, ортопедический. И кажется, всех все устраивает. Но вот в чем загвоздка. Если эта жизнь все длится, а в ней ничего не меняется, то, возможно, кто-то из партнеров попросту сомневается в правильности своего выбора. Мол, живем и ладно. А когда-нибудь остепенимся. Но не факт, что все еще будем вместе. Именно поэтому гражданский брак часто называют тренировочным. Жестко, но вполне реалистично. Что же мешает людям пойти и оформить отношения, если они уже фактически и так проживают вместе, ведут общее хозяйство и порой даже воспитывают детей? Чаще всего противники регистрации брака упоминают бессмысленность самой бумажки, то есть свидетельства о регистрации брака, и неприязнь к классическому формату свадьбы, когда семейные посиделки по уровню веселья сопоставимы с просмотром «Голубого огонька» у тети Зины. Насчет бумажки все просто. Так устроено в нашей стране, да и во многих других, что без определенного документа человек не может получить ряд преимуществ. Каких? На 100% участвовать в жизни собственных детей. Иметь возможность навещать партнера в больнице в случае его болезни. Претендовать на свою долю наследства в случае самого плохого сценария. Веские причины, не так ли? Причем все ярые противники бумажек и бюрократии с полнейшей покорностью посещают школу вождения и регулярно проходят медицинскую комиссию ради возможности пересесть от автобусной толпы в салон личного автомобиля. Потому что нужно. Как человек, зарегистрировавший брак в течение примерно часа, честно могу сказать, с правами возни бывает существенно больше. Ну а свадьбу можно и не праздновать. В конце концов, это событие в первую очередь касается только двоих. Разумеется, бывают и более уникальные причины. Например, неприятный осадок после первого неудачного брака. Но это, по сути, отговорка. Думаю, нет ни одного человека на Земле, которого хоть раз не отверг бы объект его пламенных чувств. Хотя бы в детском саду или на школьной дискотеке. «Петров, можно тебя пригласить?» «Отвали, Иванова, я сюда не танцевать пришел». «Больно?» «Конечно». После такого провала каждая девочка неделю плачет в подушку, а потом надевает свой самый крутой наряд и идет на новую вечеринку. Конечно, брак и развод оставляют шрамы, несопоставимые с тинейджерской обидой, но человек с устойчивой психикой не станет привносить недоверие, вызванное поведением предыдущего партнера, в новые отношения. Если заведомо считать, что тебя снова обманут и бросят, то не стоит сразу давать никаких обещаний и вступать в новый союз. Для начала нужно разобраться с собой и собственными эмоциями. Так что я советую каждой девушке установить свой лимит гражданского брака, в среднем от года до двух. Как раз дальше и начинается та самая трясина привычки, из которой редко выходит что-то конструктивное. Один друг Андрея, назовем его Гоша, был самым непримиримым противником брака из всех, кого я знала. Девушка Гоши годами пыталась переубедить любимого, но безрезультатно. Кстати, Гоша — довольно известный бизнес-коуч с прекрасно подвешенным языком, и позицию свою он умело аргументировал. Мол, любовь — прекрасное, возвышенное чувство, которое не имеет никакого отношения к картавой тетке в парике, объявляющей мужем и женой всех молодоженов нашего города. И жена, муж — какие-то приземленные понятия. Что-то из анекдотов. Возвращается муж из командировки, а жена... Затем обычно перечислялись народы и культуры, отвергающие брак как явление. Приводились в пример известные личности, годами хранящие верность своим спутницам без всяких там предрассудков и штампов. В общем, к концу его пламенного спича становилось даже неловко, что я сама чуточку того, замужем. И однажды мы узнали, что Гоша все-таки женился на своей терпеливой подруге, которая ждала этого события ни много ни мало, 7 лет. Без праздника, гостей и даже фотографа. И если сам факт бракосочетания всех удивил, то скромность этого события была воспринята как нечто естественное. Ну, не любит человек этих свадебных переполохов. В конце концов, не в первом танце и криках «Горько!» суть торжества. Но вот что интересно. Еще спустя полгода эта пара так же тихо развелась из-за того, что Гоша встретил ее. Любовь всей его жизни. И человека как будто подменили. Буквально через несколько месяцев он сделал новой возлюбленной такое романтическое предложение руки и сердца, что любой голливудский режиссер, планирующий снять сопливую мелодраму, мог смело брать Гошины идеи на вооружение. Затем он опубликовал во всех социальных сетях фото ручки девушки с кольцом на безымянном пальце и ликующим хэштегом «Она сказала да». И вскоре Гоша кружил возлюбленную в свадебном вальсе на глазах пары сотен друзей и родственников. Так что не слишком доверяйте всем этим убежденным холостякам, перечисляющим 100-500 причин не регистрировать отношения. Скорее всего, они не готовы идти в ЗАГС именно сейчас. И именно с этой девушкой. Еще один момент. Знаете, какую наивысшую оценку дают девушки-парни, обсуждая ее в мужской компании? Когда хотят донести до приятелей, что встретили действительно кого-то особенного. Скажут, что красивая? Вряд ли. Мужчины предпочитают рассказу-показ. Мол, приду с новой подругой на день рождения Коляна, сами увидите. Умная? Тоже мимо. Женским умом хвастаться не слишком принято. Дочка мэра? Конечно, есть ребята, целенаправленно подыскивающие себе перспективную и статусную партию, но мужчин такого типа мы сейчас обсуждать не будем. Так вот, та самая высшая похвала, после которой парни хором понимают, что их друг попал, и про эту барышню при нем лучше не шутить, это всего лишь 3 слова. На таких женятся. Да, все так просто. То есть самую лучшую, удивительную и нежную мужчина хочет видеть своей. Своей женой. Чтобы показать всему миру, что она его. Получить письменное подтверждение, и если получится, то и поделиться с любимой фамилией. И разве это удивляет? Мужчины — собственники по своей природе. Мой мамонт, моя пещера, моя женщина. Цивилизация их изменила? Да кого мы обманываем, девочки? Мой 5-летний сын чуть не поколотил в садике новенького мальчика, который хотел идти за ручку с его подружкой. Остальные комментарии просто излишни. И, разумеется, я не призываю немедленно прекращать отношения с мужчиной, отвергающего идею узаконить отношения. Эта аудиокнига ведь не только об ошибках, но и о советах. Так что слушайте дальше. Ответ на вопрос «Как выйти замуж?» там тоже будет. Ошибка номер 4. Погружение в быт. Прослушайте о моей неуверенности, подозрениях относительно неверности мужа, вы можете удивиться, насколько я запустила себя в начале нашего брака. Нет, я не набрала лишние 100 килограммов, не начала ходить с вороньим гнездом на голове, подпоясавшись половой тряпкой. Но факт остается фактом. Принцесса начала стремительно превращаться в тыкву. Я со всей ответственностью утверждаю, что ничто не сгубило так много браков, как растянутые треники. Да-да, обычные спортивные штаны, которые есть в гардеробе практически у каждой из нас. Знакомо выражение? Если вы несколько дней подряд не вылезаете из спортивных штанов, то в вашей жизни что-то идет не так. Я ходила в трениках и растянутой толстовке месяцами. Мне нравилось думать, что муж меня принял со всеми недостатками и тараканами, и теперь можно расслабиться. Это на свидание я по полдня красилась и выбирала наряд. А теперь же все прозрачно, тайн больше нет. Многим девушкам импонирует мысль, что, выйдя замуж, она достигает некой цели, финишной ленточки, и можно расслабиться. Но это вовсе не так. Замужество — как олимпийский рекорд, который надо подтверждать раз в 4 года. Или, как в моем случае, раньше. Ведь мы расстались с Андреем уже через несколько месяцев после начала отношений. И это могло стать точкой невозврата, если бы я не занялась самой настоящей работой по спасению нашего брака. Мы все гордимся достижениями нашего времени, собственной современностью и тем, что во многом можем дать фору мужчинам. Только представь, какие-нибудь полвека назад общество большинства европейских стран воспринимало женщину исключительно как приложение к мужу. Даже на работу нельзя было устроиться без согласия супруга. Фух, да здравствует 21 век. Но один момент уютных 60-х мне нравится. В Европе было принято наряжаться к приходу мужа. Ближе к вечеру женщина, покончив с домашними хлопотами, сбрасывала за трапезное рабочее платьице и переодевалась в вечерний туалет. Затем она усаживалась перед зеркалом, делала прическу, освежала макияж, наносила на запястье любимый парфюм. И усталый муж встречал дома не замотанную домохозяйку, а нарядную светскую дамочку, способную украсить его вечер. Уверена, многие деловые джентльмены того периода спешили домой со всех ног, отклоняя предложение приятелей пропустить пинту-другую пиво или сыграть в покер. Разумеется, у современных женщин, проводящих время не дома, а на работе, такой возможности нет. Но и приоритеты странным образом сместились. Для встречи гостей хозяйка наряжается, а, закрыв за ними дверь, стирает с губ помаду вместе с приветливой улыбкой и накидывает самую бесформенную линялую хламидомонаду, в которой ей, видите ли, удобно. В моей жизни все тоже было перевернуто вверх дном. Я вбила себе в голову, что идеальная жена должна готовить, мыть, гладить, стирать и так по кругу до бесконечности. И я старалась. Отказывалась от встреч с подругами, чтобы приготовить мужу сложно сочиненное рагу с бататом. Мыла окна после каждого дождя и так ототюживала рубашки, что о воротнички можно было порезаться. На себя у меня, естественно, не хватало времени, да я и не считала нужным заморачиваться по поводу внешности. «Смотри, милый, как я кафель в ванной оттерла, прям как новый. Набрать тебе ванну? А пока ты отдыхаешь, я плинтусы отдраю зубочистками». Конечно, фактически 18-летняя девочка не превратится в страшилище, даже если полностью забудет про себя. Но запросто может угаснуть, ведь весь ее потенциал расходуется на половые тряпки, мутовки и половники. Мне нужно было больше общаться с людьми, ходить на мероприятия, где я смогу заряжаться новой энергией, а не запираться дома. Но я этого не понимала. Разумеется, есть девочки, кайфующие от приготовления пищи и с горящими глазами рассказывающие о своих кулинарных триумфах. Одна моя подруга больше месяца стремилась к идеальной паэлье. Сначала она заказала настоящую сковородку паэльеру прямо из Испании, потом выискивала особенные морские гребешки, затем экспериментировала с пропорциями воды и бульона, пробовала заменять шафран куркумой. За время такого кулинарного челленджа она познакомилась в интернете с десятками профессиональных поваров и просто талантливых кулинаров, начала учить испанский и теперь собирается в Барселону, в гости к одному синеглазому ресторатору. Надо же сравнить, чья паэлья вкусней. И, конечно, эта девочка яркая и интересная, притягивающая внимание в любой компании. Сейчас она ведет успешный кулинарный блог и изучает секреты каталонской выпечки. Следующий этап — открытие собственной пекарни. У нее все складывается и получается, как будто само собой. А как иначе? Ведь девушка действительно занимается любимым делом, причем творчески. Разница между приготовлением блинов фламбе и машинальной чистой картошки очевидна. Дело не в том, что манипуляции с горящим алкоголем не каждому по плечу, а в том, что любители красивой подачи блюд, шамане у плиты с палочками корицы и кардамоном, наполняются энергией и силой. Такие люди харизматичны и интересны. И, конечно, речь не только о кулинарах. Очень многие барышни умудряются и другие бытовые задачи превращать в искусство. Уверена, вы и сами знаете девушек, способных за неделю сделать эргономичный ремонт в убитой хрущевке, вырастить на лоджии зимний сад и собственноручно создать коллекцию стильной вязаной одежды для всей семьи. Я совсем другой человек. Погружаясь в быт, я не заряжалась, а выгорала. И в начале наших с Андреем отношений я так плотно занялась ведением хозяйства, что довольно быстро превратилась в собственную тень, задвинув подальше все девичьи интересы и увлечения. Нет, я вовсе не призываю жить в грязи и питаться тушенкой прямо из консервной банки, но в делах хозяйственных нужен баланс, как, впрочем, и во всех других сферах отношений. Помните шутку? Если, подавая мужу ужин, надеть кокетливые чулочки, то супруг съест пельмени, даже если ты забыла их сварить. На практике все именно так. Веселая, красивая жена, которая разогрела пиццу, для большинства мужчин предпочтительнее, чем уставшая и хмурая хозяйка года, вручную накрутившая 300 мантов и кулебяку в придачу. Я занималась хозяйством на пределе возможностей исключительно ради мужа. А ему было нужно совсем другое. Кстати, причина того, что я возвела быт во главу угла и стала пренебрегать другими аспектами жизни, кроется все в той же низкой самооценке. Такое поведение, как я узнала потом, свойственно многим нашим женщинам. Считая, что главное счастье в жизни, замужество, достигнуто, они начинают жертвовать всем остальным ради сохранения этого приза. Постепенно из роли счастливой молодой жены девушка плавно перемещается в секцию жертв и там остается, порой на всю жизнь. Как распознать такую вот героиню печального образа? Во время посиделок в компании подруг она со вздохом сообщит, что ей нужно уйти пораньше, купить продукты и приготовить ужин. И на вполне здравые предложения «пусть твой муж этим займется», только вздохнет с грустной улыбкой. Куда ему? Он же ни разу не купил йогурт правильной жирности и базилик нужного оттенка. А готовить? Вы, конечно же, шутите. Разве можно мужа наедине с плитой оставлять? Еще пожар в квартире устроит. И барышня спешно ретируется спасать от голодной смерти взрослого, дееспособного, работающего мужчину. Вы сразу отличите жертву и на любом детском мероприятии. Рядом с модным нарядным ребенком будет со скрытой гордостью стоять крайне просто одетая женщина. Нет, вопрос тут не в финансах. Ей просто и в голову не пришлось сделать прическу, накраситься и надеть эффектный наряд. Главное, детские юбочки-блузочки накрахмалила, красивую косу дочурке заплела, а сыну завязала галстук оксфордским узлом. И весь праздник она будет снимать ребенка на телефон, ни разу не попросив окружающих снять их вместе с малышом, не догадавшись сделать веселое совместное селфи. Да кому интересно, как выглядит она? Плотно засела в голове нашей мамы. Ее роль исключительно второстепенная, а жизнь строится вокруг мужа и детей. Ни шагу вправо, ни шагу влево. И, конечно, страдалица мать не отдает себе отчет, что рядом с собственным ребенком выглядит не родной мамой, а няней. Просмотрите профили подруг в социальных сетях. Кротких мучениц вы узнаете и там. Профили, сообщающие, что с вами имеет честь общаться мама Вани, девочки с фотографиями собственных деток на аватарках, барышни, адресующие каждый свой пост мужу. Все они взвалили на свои хрупкие плечи ношу служения семье и каждый день с постным лицом выполняют свой долг, даже не предполагая, что жить можно по-другому, легко и радостно. Одна моя родственница летом очень занята, она ландшафтный дизайнер. И пока мама сажает рододендроны в строгом соседстве с соснами, иначе не приживутся, и контролирует заполнение искусственных прудиков водой, ее дочка живет с бабушкой и дедушкой в деревне. Но вот сезон закончен, саженцы прижились и даже подготовлены к грядущим холодам, и, кажется, можно отдохнуть. «Где там? А теперь мне нужно работать мамой», вздыхает родственница, забрав свою малышку из деревни. Какая безнадежная фраза, не так ли? Это о ребенке, источнике бесконечных позитивных эмоций. Но эта дама безрадостно тянет лямку родительницы дочки. Заметьте, умненькой и здоровой малышке. Поза жертвы изначально невыгодна. Предполагается, что вы постоянно впахиваете, забыв о себе, а остальные должны быть благодарны. Должны ценить ваш титанический труд и самоотречение. Ведь сами они живут в свое удовольствие как раз за ваш счет. Но никому не нравится все время чувствовать себя виноватым. Ни один человек не будет готов постоянно благодарить за то, что он не просил. Вот жена встает в 5 утра, чтобы напечь к завтраку горячих булочек. Прекрасное начинание, если это ее внутренний порыв. А если она к 8 вечера начнет падать от переутомления и кротко объяснять окружающим, что дело в этих самых булочках, которые не сами себя испекли, то как это должны воспринимать окружающие? Завтрак давно забыт. Не монумент же ставить нашей кухарке в честь минувшего угощения. А она ждет благодарности и похвальбы, в то время как остальные члены семьи хотят иметь рядом просто адекватную жену и мать, которая с утра быстро режет бутерброды, а вечером готова немного подурачиться с детьми и уделить время супругу. И снова дело вовсе не в том, что женщина готова творить уют и кулинарные чудеса, а ее не ценят. Дело в том, что она недооценивает сама себя, считает, что полюбить ее просто так за сам факт существования невозможно. А некоторые, в особо тяжелых случаях, такими вот бытовыми подвигами пытаются придать ценности своей жизни, в которой ничего значительного не происходит. Так что дело не в быте как таковом, а в неверной расстановке приоритетов.